для провоцирования заговора Локкарта. Доклад был адресован Я. М. Свердлову, бывшему в то время председателем в ЦИКа. Из этого доклада ясно, что Петерсон прекрасно справился со своей задачей. Он выбрал полковника Берзина, посоветовав ему, в свою очередь, выбрать себе помощника и притвориться разочарованным в большевиках. И, так сказать, благословил его на дело спасения Родины и революции от козней Антанты. Локкарт в этом докладе назван сэром, хотя он этим титулом был награжден много позже. Шмидхена решено было изобразить другом и соратником Локкарта и о нем забыть. Ему дали квартиру и его старую фамилию и оставили его в покое. Примечание. Видимо, на основании советских публикаций в том же 1962 году вышла в свет военноиздате книга крупного знатока советской иностранной разведки В. Минаева, который пишет, что Шмидхен был прислан из Англии как агент британской миссии и помощник Локкарта. Это он спровоцировал Берзина и привел его к Локкарту, после чего Локкарт познакомил Берзина с Рейли. В дальнейших главах Минаев говорит о связях англо-американской и гитлеровской разведки. Книга его носит название «Тайное становится явным». Для знатока Минаева, однако, это не случилось, и тайное для него осталось тайным. 700 тысяч рублей были якобы получены Берзиным от Рейли и переданы, как было условлено, целиком самому Петерсу, препроводившему их позже Дзержинскому. Сумма эта, между прочим, была по совету Петерсона истрачена в дальнейшем на пропаганду среди латышских стрелков, на помощь инвалидам и семьям стрелков, павших во время Октябрьской революции в Москве, и даже на открытие небольшой продуктовой лавки при латышской дивизии, где служил Берзин. В 1965 году Буйкис Шмидхен, живший инкогнито в своем переулке, был полуофициально реабилитирован. К нему пришел советский репортер и сказал ему, что он, Шмидхен, национальный герой-провокатор, в кавычках, и что пора о нем рассказать молодому советскому поколению, никогда о его скромном подвиге не слыхавшему. Интервью было дано. Оно не обошлось без проклятий по адресу Троцкого, который, как Шмидхен объяснил, раболепствовал перед Локкартом и заказывал для него роскошные обеды. Меню обедов состояло, по словам Шмидхена, из щей с капустой с жирным мясным наваром и отбивных телячьих котлет с жареным картофелем, которого было очень много, а также из огромного торта. Этот торт позже еще раз окажется в нашем поле зрения. Шмидхен в этом интервью, между прочим, сказал, что не то Петерсон, не то Петерс, старик, видимо, путал две фамилии, предложил ему тогда повторить подвиг Ивана Сусанина, что он и сделал. Он говорил, что Локкарт был так важен, что сам Ллойд Джордж гулял с ним по улицам, держа его локоть. Книгу мемуаров Локкарта 1932 Шмидхен называет не воспоминания британского агента, а буря над Россией, и сообщает, что жена Локкарта помогала мужу в шпионстве ценой того, что стала любовницей одного жившего в Москве бедного французского профессора. Дело Корнилова старик Шмидхен называл мятеж Керенского, Краснова, и путает даты, которые репортер не корректирует. Затем он переходит к любовным похождениям Рейли с актрисой МХАТа Дагмарой Грамматиковой, жившей у некой Елены Боюжавской. К рассказу о них он приводит список фамилий в большинстве неведомых личностей, видимо, всех расстрелянных. Эти враги народа были Ольга Старжевская, советская служащая, Елена Оттон, актриса, и Мария Фрида, сестра служащего в управлении военным снабжением, Александра Загряжская, жившая в Успенском переулке, Хвалынский, Потемкин и Солюс. Из известных людей называют только двух – Александра Фриде, работавшего в группе Загряжской, и американского секретного агента Грека Каламатиано, жившего в квартире Елены Кожиной. он же Серповский, он же Джонстон. Все эти люди были в начале сентября 1918 года арестованы, допрошены и расстреляны. Вместе с Л.А. Ивановой, Е.М. Голицыной, Д.А. Ишевским, П.Д. Политковским и М.В. Трестер. А француз Свертемон, проживавший в квартире начальницы французской гимназии Жанны Моренс, тоже был допрошен и в скором времени выслан к себе на родину. Все это было рассказано Шмидхеном интервьюеру. Его рассказ был доведен до последних лет и закончен совсем уже недавней деятельностью героя-провокатора, в кавычках. Он, оказывается, был сотрудником известного шпиона Ре Абеля, работавшего в США, пойманного там и приговоренного к тюремному заключению. В 1962 году Абель был обменен на капитана Ф.Г. Пауэрса, сбитого в конце 1961 года со своим самолетом У-2 на территории СССР в районе Урала. С Абелем Шмидхен был на дружеской ноге, если не хвастает, и помогал ему во всем, чем мог. «Мы работали в одном отделе», — скромно заключил свой рассказ Шмидхен Буйкис. Но вернемся к Дзержинскому, который в разгар дела должен был передать его в руки Петерса. Дзержинский после убийства в июле графа Мирбаха настолько был подавлен, вернее, травмирован, что тогда же, 8 июля, подал в отставку, считая себя недостойным и дальше быть председателем ВЧК. Он считал, что не досмотрел, не только в смысле самого факта убийства немецкого посла, но и в том, что убийца Блюмкин, левый эсер, был на службе в его учреждении. Он до 22 августа продолжал быть в полной нервной подавленности, когда, наконец, вернулся в должность. Петерс, заменявший его в течение 6 недель, успел за это время познакомиться с делом Рейли и Локкарта. Совнарком водворил Дзержинского на старое место, и он постепенно, дел было много, стал возвращаться к своим обязанностям. Петерс узнал немедленно о первом и втором посещении Локкарта латышами и через день о новом плане Рейли. Это последнее обстоятельство свидетельствует, что он имел информатора среди узкого круга ближайших сотрудников Локкарта. Не успел Петерс решить, какие шаги предпринять, как 30 августа утром глава Петроградского отдела ВЧК Урицкий был застрелен Леонидом Каннегиссером. Это произошло в тот момент, когда Урицкий входил в свое учреждение. Каннегиссер был студентом Петроградского университета, поэтом, писавшим стихи о своем герое, Керенском, на белом коне. А вечером того же дня Дора Каплан, примечание, позже советские историки стали называть ее Фанни Каплан,